Глава 16. Король был прав. Пышный пир и хмельные напитки развеяли атмосферу уныния. Гости Аргенталя, угостившись крепкими винами, воспрянули духом. Позабыли о том, что еще вчера трапезу с ними делила прелестная молодая женщина, которой бы жить да жить. Столы, накрытые камчатными скатертями, ломились от яств. Чего тут только не было. Фаршированные голуби, жареные перепелки, фрикассе из кроликов, фазаны с трюфелями под мятным соусом, всевозможные паштеты и салаты, а также тающие во рту пончики и медовые пирожные, пирамиды которых, казалось, сами плыли к столам. Просто за золотистыми горками, источающими невероятные ароматы, не было видно маленьких юрких арабчат. Все это изобилие быстро исчезало в бездонных желудках придворных. Одному де Париньяку было не до кулинарных изысков. Он по-прежнему не мог похвастаться здоровым цветом лица и все с опаской косился на моего мужа. Но Моран его, кажется, даже не замечал. Успешно делал вид, что граф для него пустое место. Хорошо бы так и осталось. Надоело мне постоянно оказываться в эпицентре конфликта. Единственное, чего хотела, это вернуть себе прежнюю спокойную жизнь, которую страж у меня украл, прихватив с собой заодно и мое сердце. А потом и сирена нарисовалась, жаждущая моей смерти. Да и придворная жизнь, на которую обрекла меня королева, один сплошной стресс. А как было бы здорово вернуться на лоно природы, оказаться подальше от дворцовых интриг, от мерзкой кузины и ее неистощимой ненависти. И чтобы нападения демонов наконец прекратились, а невиновные, вроде мэтра Леграна, обрели свободу. Королевским стражам, в том числе и Морону, надлежало искать мерзавца или мерзавцев, призывающих в Вальхейм демонов. А они, вместо того, чтобы проводить расследование, торчат посреди Чармейского леса и сторожат правителя, трясущегося за собственную шкуру. Вот и сегодня маркиз снова был на дежурстве и на протяжении всего дня ни на шаг не отходил от государя. А мог бы со мной в магии поупражняться. В растрепанных чувствах отправила в рот уже не знаю, какой по счету пончик. Дожила. Уже и к правителю ревную. Хочу, чтобы мужчина, с которым разорвала всякие отношения, в последнее время мы ведь действительно только сохраняем видимость брака. Все свободное и несвободное время посвящал мне. Вздохнула тяжко и потянулась к серебряному блюду, на сей раз за засахаренным орехом. Если в этом мире где-то и обитает неведомый зверь под названием логика, то мне с ним явно еще не довелось познакомиться. После обильной трапезы наступило время танцев. Под звуки лютней, скрипок и клавесинов в бликах множества свечей придворные поплыли по бальному залу. Я тоже поплыла. Или, вернее, скоро поплыву и расплывусь, если буду с таким усердием налегать на сладкое. Благо, нашелся какой-то улыбчивый месье, который заменил общество бокальчика вина моими стараниями уже почти опустевшего и миндального пирожного веселой гальярдой. За одним танцем последовал другой, за ним и третий. Мне удалось отвлечься и на какое-то время позабыть о тревогах и проблемах насущных. Наверное, я бы и ригадон станцевала, недостатка в кавалерах не было, но жажда и душный воздух заставили меня податься к фуршетным столам, которые белели у распахнутых дверей, ведущих на балкон. Несколько глотков прохладного вина помогли освежиться. Правда, уже в следующее мгновение мне снова стало жарко. «Приятно видеть вас улыбающейся, счастливой», — раздался за спиной голос маркиза. — Пусть это и мимолетное счастье. Умеет он говорить так, что сердце замирает. Иногда от страха, иногда, вот как сейчас, от сладостного предвкушения. Предвкушение чего-то приятного, волнующего. Хотя мне, находясь с ним рядом, категорически запрещается что-либо предвкушать. Мое счастье было в ваших руках. Помню, я растоптал его вместе с вашим сердцем. Вы не перестаете мне об этом напоминать. Черные глаза искрятся иронией, в них отражаются лепестки пламени, трепещущего над пиками канделябров. Отчего взгляд Дешалона не кажется холодным и колким, как обычно. Сейчас он согревает, одаривает лаской. Не было никакого желания вступать с мужем в полемику, не то у меня сегодня настроение. Поэтому, дабы сменить курс нашего разговора и перевести его в нейтральное русло, спросила: «А сейчас что это у вас в руках?» «Попробуйте. Новое лакомство, родом из Илании». Страж протянул мне пиалу, расписанную нежно-голубыми цветами, и маленькую серебряную ложечку, которой надлежало зачерпывать вязкую, как кисель, темную массу, И я не любитель шоколада, но, может, вам понравится? Новое лакомство. Разве могла я отказаться? Хоть этот иландский шоколад и грозил моему корсету неминуемой гибелью, еще немного, и швы попрощаются друг с другом. Но улыбка мужа, его мягкий бархатный голос действовали на мою волю, как дурман трава. Его бессовестное чародейство это прекрасно понимал. Прекрасно знал, какое воздействие на меня оказывает. Это читалось и в легкой полуулыбке, и в колдовском взгляде. Вдохнув согревающий запах корицы, хотя в такой-то духоте не было нужды согреваться, я попробовала заморское угощение. Очень сладко. Ложечка утонула в шоколаде, потом была снова отправлена в рот. И горячо. Чувствуется легкая горчинка. Мгновение, и вот он уже опасно близко. Почти касается меня и шепчет на ухо, задевая губами мочку уха, посылая по всему телу магические разряды. Того и гляди, между нами пробегут искры. Совсем как ты в последнее время. Раньше была горячей и сладкой, а теперь рядом с тобой я неизменно чувствую привкус горечи. Хорошо, нигде поблизости нет зеркал, а то я бы не только почувствовала, как щекам приливает жар, но и имела удовольствие любоваться своим ядреным румянцем. Не дожидаясь, пока выйду из ступора и начну по привычке обороняться, Моран обжег меня взглядом, пристальным, хищным, страстным. От такого воспламеняется не только тело, но и рассудок погибает в ритуальном самосожжении. А потом руку опалил поцелуй, который закончился слишком быстро. Так быстро, что я даже как следует не успела им насладиться. Ничего, у меня ведь еще шоколад остался, вот и буду им наслаждаться. От него пострадает разве что фигура. А вот от поцелуев и взглядов некоторых личностей страдают и сердце, и душа. И вообще, со мной начинает твориться какая-то неразбериха. «Из-за службы и личных проблем я совсем позабыл о супружеском долге», — сказал маркиз таким видом, будто желал мне доброй ночи. «Пора бы это исправить». В голове возникла картина. Страж забрасывает меня себе на плечо и под всеобщие ахи и охи уносит в свою спальню. Исправлять и исполнять этот самый супружеский долг. Но вместо того, чтобы начать игру в «Охотник и добыча», маркиз церемонно поклонился, отвернулся и решительно направился к де Париньяку. Завидев приближающегося стража, граф подскочил с кресла. Да так резво, словно его подкинула неведомая сила. Смычки, в последний раз коснувшись скрипок, поникли в руках музыкантов. Придворные, лихо отплясывавшие гальярду в центре зала, будто какие-нибудь крестьяне на деревенской свадьбе, как по команде остановились. Веселая мелодия сменилась заинтересованными перешептываниями. Взгляды всех собравшихся обратились к Морану, с каменным лицом, направлявшемуся к де Париньяку. Лица мужа я, конечно, не видела, но если учесть, что оно у него почти всегда такое, слегка примороженное, уверена, сейчас во внешнем облике маркиза не было ничего нового. Зато одутловатая физиономия графа, выбеленная светом свечей, была видна мне отлично. Его сиятельство затравленно озирался, ища пути к отступлению. В зал вело несколько дверей, сейчас открытых настежь. И при желании де Париньяк мог бы быстро удрать. Не думаю, что Моран стал бы его преследовать. Но то ли граф был не настолько труслив, чтобы прилюдно пуститься в позорное бегство, то ли от страха тело предало его и перестало слушаться, но мой сосед не двинулся с места. «У вас есть выбор, граф». Поравнявшись с полуобморочной жертвой, без обиняков начал благоверный. «Или дуэль, которую, полагаю, вы не переживете. Или вы просите прощения у моей жены здесь и сейчас. Выбирайте». Редкие шепотки растворились в стремительно нарастающем гомоне. Собравшимся страх, как хотелось выяснить, за что же его сиятельство должен передо мной извиниться. Но Моран, понятное дело, не собирался утолять любопытство алчущей публики, которая бесцеремонно уставилась на меня. Что я там говорила про эпицентр конфликта? Я все еще жду ответа, граф. Властный, бесстрастный голос мужа поглотил все остальные звуки. В зале снова воцарилась тишина, время от времени нарушаемая подозрительным урчанием графского желудка. Сегодня явно не его день. Де Париньяка, в смысле, а не его желудка. Хотя от вчерашней несдержанности придворного пострадали оба. Молчание я сочту вашим согласием на дуэль. Граф судорожно сглотнул, по широким вискам, обрамленным пепельными локонами, уже вовсю стекал пот. На щеках багровела краска стыда. А руки, которыми его сиятельство неосознанно мял кипенно-белое кружево манжет, дрожали, выдавая его состояние. «Полагаю, я задолжал маркизе извинения», — Наконец, опустив голову, глухо пробормотал подданный короля. У меня чуть пиала из рук не выпала, когда под сводами бального зала прогремел приказ. «На колени!» «Что, простите?» — опешил де Париньяк, цветом лица сливаясь с манжетами. Казалось, еще немного, и роскошная одежда его сиятельства воспламенится, и он сгорит со стыда. Не знаю почему, но мне тоже стало стыдно. Наверное, из солидарности с графом. А еще захотелось провалиться сквозь землю. Пусть бы меня погребло под этим мраморным великолепием, в котором отражались хрустальная люстра, подсвеченная огнями, и гости Аржентеля, застывшие стуканами. До зубовного скрежета надоело чувствовать на себе их липкие взгляды. Как будто здесь больше не на кого пялиться. «На колени», — вкрадчиво повторил мессир Изверг, после чего отстраненно поинтересовался. «Или уже передумали извиняться?» «Маркиз, не устраивайте здесь представлений!» Возмутился было король поведением своего защитника, которая была на грани всех приличий, или, скорее, уже давно перевалила за эту самую грань. Венценосного супруга осадила правительница. Накрыла пухлую ручку, унизанную перстнями, своей властной рукой и покровительственным тоном велела. «Продолжайте, маркиз». Но сделал слабую попытку отстоять свою позицию монарх. Правда, на больше его не хватило. Слово снова взяла королева. «Была задета честь моей фрейлины. Совершенно справедливо, что его светлость жаждет возмездия». Как оказалось, от всевидящего ока государыни не могло укрыться ни одно событие на подведомственной ей территории. Не знаю, чего там жаждал его мстительная светлость, а вот я, наблюдая за графом, тяжело опускавшимся на колени, не испытывала ни малейшего удовлетворения. И пока его сиятельство мямлил, выталкивая слова извинения с таким видом, будто его рвало ими, я бы с радостью и во мглу провалилась. Лишь бы оказаться как можно дальше и, пусть и косвенно, не принимать участия в этой унизительной сцене. Исполнил, видите ли, супружеский долг. И снова мое имя будут полоскать, как давно нестиранное белье, нуждающееся в тщательной чистке. И наверняка пронырливые придворные костьми лягут, но выяснят, что стало причиной конфликта. То, о чем мне хотелось забыть и никогда больше не вспоминать. Но стараниями мужа другие теперь точно не забудут. По крайней мере, не скоро. Напоровшись взглядом на сирен, злорадно ухмыльнувшуюся, я отвернулась. Повсюду мельтешили лица, выражавшие самые разнообразные чувства. Но если на некоторых и читалось сочувствие, обращено оно было к графу, а мне снова достались неприязнь и укор. Я по-прежнему была здесь чужачкой, из-за которой пострадал свой. Не в силах больше находиться в помещении, превратившемся для меня в пыточную, я поступила так, как наверняка мечтал поступить граф, обратилась в бегство. А оказавшись в благодатном полумраке, подхватив юбки, поспешила удалиться по галерее к лестнице. Правда, далеко убежать не успела. За спиной раздалось, пригвозив к полу раздраженно жесткое. «Александрин!» Как еще не гаркнул стоять? «Ты снова убегаешь», — нагнал меня маркиз. «А ты снова меня преследуешь? Зачем нужно было устраивать эту комедию?» «Комедию? Ублюдка следовало наказать!» Прячась под маской невозмутимости, заявил страж. «На глазах у всего двора?» «Когда утром узнал о случившемся, первым моим порывом было найти и убить жирную тварь. Как видишь, я сдержался. Да Париньяку повезло, отделался легким унижением. А другим урок, больше никто не посмеет тебя коснуться». «Убить? Это что, шутка?» Мрачно покосилась на мужа. Понять по непроницаемой физиономии, говорил ли Дешалон серьезно или же просто неудачно пошутил, не представлялось возможным. Если иронии не было, готова признать, я совершенно не знаю этого человека. Согласна, граф мерзавец. Но ведь не убивать же его за это, за то, чего даже не было. Оставаясь верной самой себе, ускорила шаг. Что толку говорить? Все равно он меня не слышит. Но после слов маркиза «Думал, ты хотела, чтобы я его наказал», в которых сквозили упрек и привычный холод, не сдержавшись, развернулась и выпалила. «В этом твоя проблема, Моран. Ты всегда думаешь за меня. Принимаешь решение за меня. Решил жениться — женился. Захотел убить — убил. Мне повезло, что под руку тебе тогда подвернулась псевдо-Александрин. А если бы нет?» Меня передернуло от страшного, болезненного воспоминания. Стража перекосила. «Ты вроде как пытаешься все исправить, но на самом деле ведь ничего не меняется. Ты все такой же. А я в твоей жизни по-прежнему играю роль непонятного дополнения. Чего-то вроде тебе и нужного. Но только ты и сам не определил, зачем. Ладно, раньше тебя интересовало мое тело. А что теперь?» Замерла, затаив дыхание, а потом усмехнулась горько. Его светлость не спешил нарушить затянувшееся молчание и дать ответ, который я, глупая, вопреки всему, все еще надеялась от него получить. «Ты лишаешь меня магии, когда тебе вздумается. Я пытался тебя защитить». Перебил, чеканя каждое слово, раня своим холодом. «Очень жаль, что во всех моих поступках ты видишь только плохое, Александрин. Возможно, будь ты более открытым и откровенным со мной, считайся ты с моим мнением, я бы поняла и приняла твои решения. Но ты привык поступать по-своему, привык отгораживаться от меня. Знаешь, что я к тебе испытываю, и умело играешь на моих чувствах, чтобы снова к себе привязать. Наверное, следовало прекратить, ведь моя пылкая речь, полная боли и обиды, ранящих мое сердце, разъедавших душу, совсем не возымела действия. Ни один мускул не дрогнул на лице чародея. И тем не менее, я уже не могла остановиться. Выплескивала на него все, что накопилось за последнее время. Возможно, это срабатывало с Сирен. Ты не считался с ней, она с тобой. А любой конфликт улаживался через постель. Но это ненормальные отношения. И я не хочу быть их частью. Я не Сирен. И больше не кроткая провинциалка, которая явилась в Вальдеман по приказу новоявленного жениха. Та Александрина осталась в прошлом, а новую ты в упор не замечаешь. Тяжелая поступь стража разнеслась по галерее, отголосками зазвучала в ее темной глубине. Моран схватил меня за руку, притянул к себе, опалил дыханием губы. «Как же тебе открыться, если ты не перестаешь меня отталкивать? Говоришь, что ненавидишь и презираешь, и тут же упрекаешь в том, что я от тебя отгораживаюсь. Ты то хочешь оказаться от меня как можно дальше, то сама тянешься ко мне. И я уже сам не понимаю, как мне себя с тобой вести. Определись. Что же тебе на самом деле нужно, Александрин? Свобода?» Пальцы чародея соскользнули с запястья, забирая с собой тепло прикосновения. «Силой удерживать не стану. Попросишь отпустить — отпущу. Хотя взгляд полный горечи и сожаления, по крайней мере, мне очень хотелось, чтобы он выражал именно эти чувства, замер на моем лице. Я буду надеяться, ты не сделаешь этого с нами». Муран ушел. Обессиленный и опустошенный очередной баталией, в которой проиграли оба, и я, и он, приникла к стене и закрыла глаза. Что нужно мне? Всего лишь услышать слова, которые, возможно, могли бы еще что-то изменить и исправить. Слова, что в видениях с участием Сирен я слышала не раз, самые сокровенные, что он не переставал ей повторять. Слова, которые когда-то, не жалея, дарил ей, не мне. Говорит, мадемуазель де Фая отравилась. Девчонка оказалась упрямой, грозилась не отдать кристалл, если не узнает, что в нем такого особенного. Протягивая кардиналу кулон, прозрачный, как родниковая вода, камень в оправе из черненого серебра, прошелестела ведьма и обнажила гнилые зубы ядовитой усмешки. Пришлось угостить ее зельем. Его высокопреосвященство недовольно поморщился. Лишняя никому не нужная смерть. Король мог испугаться и вернуться в столицу, когда он нужен не здесь. Дурочку сгубило любопытство. Возвращаясь к очагу, где в закопченном котелке что-то тихо пузырилось, флегматично отозвалась чародейка. Бафремон брезгливо поморщился. Варево издавало далеко не самые приятные ароматы. Разлагающиеся одержимые и те так не воняли. Но приходилось терпеть неудобства, пыль да грязь убогой лачуги. Принимать ведьму в Аржентеле было бы рискованно. Украшение исчезло в складках роскошной алого цвета мантии. Для призыва все готово. Еще немного терпения, ваше высокопреосвященство. Немного терпения, и они будут здесь, — подобострастно заверила кардинала ведьма. Почистят замок отмеченных. Все, как вы и просили. Служитель единый удовлетворенно кивнул и задумчиво потеребил кончик своей темной с проседью бородки. А что, Сирен? Нашла для нее новое тело? Колдунья бросила в варево щепотку измельченных в пыль трав, отчего хижину заволокло удушливое марево. Кардинал поспешил к крошечному, засиженному мухами оконцу. «Нашла, но душа может и не прижиться», — заметила Берзе, не преминув ворчливо добавить. В последнее время от девчонки одни проблемы и никакой пользы. Не приживется — убей, а лучше разбей зеркало, в котором заточена ее тень. Тогда избавимся заодно и от этой. Его высокопреосвященство нахмурился, пытаясь в укромных уголках памяти отыскать имя новой маркизы де Шалон. Эта девица ведь тоже тогда погибнет. Они же все связаны одной силой. Ведьма неопределенно пожала плечами и чуть слышно пробормотала, уже когда за кардиналом, надрывно скрипнув, захлопнулась покосившаяся дверь. Не терпится проверить, так это или нет.